2 дня назад. Отель «Эсквайр». Виктор открыл дверь гостиницы, а Митч занес Сидни, раненую, промокшую насквозь, в помещение. Митч был громадным, бритоголовым, в татуировках и по ширине таким, какой девочка была в высоту. Она могла бы идти, но Митч решил, что нести ее будет проще, чем поддерживать, закинув ее руку себе на плечо. А еще он нес 2 чемодана, которые бросил на полу двери. «Думаю, это годится», — объявил он, весело оглядывая шикарные апартаменты. Виктор поставил еще 1 чемодан, гораздо меньшего размера. Снял с себя мокрую куртку, повесил ее, закатал рукава и велел Митчу отнести девочку в ванную. Сидни вытянула шею, осматриваясь. Отель «Эсквайр», расположенный в центре Мирита, был таким пустым, будто всю мебель из него выбросили. Она поймала себя на том, что ищет взглядом вмятины, которые оставили бы ножки кресла или дивана. Однако пол повсюду был деревянным или хорошей имитацией дерева, а ванная — сплошной мрамор и плитка. Митч посадил ее в душ, большой участок мрамора без дверей, и исчез. Она дрожала, ощущая только сосущий, всепроникающий холод. Виктор появился через несколько минут с охапкой разнообразных предметов одежды. «Что-нибудь из этого должно подойти», — сказал он, бросая всю кипу на столик у раковины. Он стоял за дверью в ванной, пока Сидни стягивала с себя мокрую одежду и рассматривала груду вещей, гадая, откуда взялась эта новая одежда. Выглядело все так, будто они ограбили прачечную, однако вещи были сухими и теплыми, так что она возражать не стала. «Сидни», — объявила она из-под застрявшей на голове рубашки. Закрытая дверь еще сильнее приглушила голос. «Так меня зовут». «Рад познакомиться», — откликнулся Виктор из коридора. «Как ты это сделал?» — спросила она, перебирая рубашки. «Сделал что?» — уточнил он. «Убрал боль». «Это дар». «Дар?» — с горечью пробормотала Сидни. «А ты уже встречала кого-то с даром?» — поинтересовался он из-за двери. Сидни не ответила. Наступившее молчание прерывалось только шорохом одежды, перебираемой, натягиваемой, отбрасываемой. Когда она снова заговорила, то сказала только: «Теперь можешь зайти». Виктор вошел и обнаружил ее в спортивных брюках, которые были ей велики, и трикотажном топе на бретельках, слишком длинным, но пока и они сойдут. Он велел ей сидеть на столе и не шевелиться, пока осматривает ее руку. Убрав последние следы крови, Виктор нахмурился. «В чем дело?» — спросила она. «Это огнестрел», — ответил он. «Ну, ясное дело». «Ты что, баловалась пистолетом?» «Нет». «Когда это случилось?» — поинтересовался он, прижимая пальцы к ее запястью. «Вчера». Он продолжал смотреть на ее руку. «Не собираешься объяснить мне, что происходит?» «Ты это о чем?» — переспросила она бесцветно. «Видишь ли, Сидни, у тебя в руке пуля. Пульс бьется гораздо медленнее, чем должен в твоем возрасте, а температура тела на несколько градусов ниже нормы». Сидни напряглась, но ничего не сказала. «У тебя есть другие травмы?» — спросил он. Сидни пожала плечами. «Не знаю». «Я верну тебе часть боли», — сообщил он, «чтобы узнать, повреждено ли что-нибудь еще». Она настороженно кивнула. Он чуть сильнее сжал ее руку, и тупой, всепроникающий холод разогрелся до боли, остро ударившей в несколько участков тела. Она стала тяжело дышать, но постаралась терпеть, говоря ему, где болит сильнее всего. Сидни смотрела, как он работает, прикасаясь к ней так бережно, словно боялся сломать. Он весь был светлый и легкий. Светлая кожа, светлые пушистые волосы, светлые глаза, пальцы, порхающие над ее кожей, прикасаясь к ней только тогда, когда это совершенно необходимо. «Ну вот», — объявил Виктор, закончив перевязку и снова забрав остатки боли. «Не считая пулевого ранения и вывихнутой лодыжки, ты в приличной форме». «Не считая этого», — сухо отозвалась Сидни. «Все относительно», — возразил Виктор. «Ты ведь жива?» «Да». «Расскажешь, что с тобой произошло?» — спросил он. «Ты врач?» — парировала она. «Собирался им стать. Очень давно». «И что случилось?» Виктор со вздохом привалился к сушилке для полотенец. «Давай меняться». Ответ за ответ. Она немного поколебалась, но все-таки кивнула. «Сколько тебе лет?» 13, соврала она, потому что было противно, что в свои 12 она еще не считается подростком. «А тебе?» 32. «Что с тобой случилось?» «Меня хотели убить». «Это я вижу. Но почему это кому-то понадобилось?» Она качнула головой. «Не твоя очередь. Почему ты не смог стать врачом?» «Попал в тюрьму», — ответил он. «Почему тебя пытались убить?» Она почесала пяткой щиколотку, верный знак того, что собирается соврать, но Виктор пока слишком плохо ее знал, чтобы об этом догадаться. «Понятия не имею». Сидни чуть было не спросила про тюрьму, но в последнюю секунду передумала. «Почему ты меня подобрал?» «Питаю слабость к бездомным», — сказал он, а потом изумил ее, спросив. «У тебя есть дар, Сидни?» После долгой паузы она покачала головой. Виктор опустил голову, но она увидела, как что-то промелькнуло у него на лице, словно тень. И впервые с той минуты, как их машина к ней подъехала, испугалась. Это был не всепоглощающий страх, а тихая, ровная паника, растекающаяся по всему телу. Однако, когда Виктор поднял голову, та тень уже исчезла. «Тебе надо отдохнуть, Сидни», — сказал он. «Займи комнату в конце коридора». Он повернулся и исчез прежде, чем она успела сказать «спасибо». Виктор ушел на кухню, отделенную от гостиной только стойкой с мраморной столешницей, и налил себе выпивки из запасов, которые они с Митчем собирали с того момента, как выбрались из Райтона. Митч принес их из машины. Девчонка врала, и он это знал, однако не поддался соблазну прибегнуть к своим обычным методам. Она ребенок, явно испуганный. Она и без того сильно травмирована. Виктор уступил Митчу вторую спальню. Тому на диване было бы никак не уместиться. И к тому же сам Виктор спал мало. Если он вдруг все-таки устанет, то плюшевый диван его вполне устроит. Вот что он больше всего ненавидел в тюрьме. Ни людей, ни еду, и даже не тот факт, что это была тюрьма. Хуже всего была проклятущая койка. Виктор взял стопку и принялся бродить по гостиничному полу из ламината под дерево. Он был на удивление реалистичным, но не скрипел, и под ним можно было ощутить бетон. Его ноги слишком много времени простояли на бетоне. Ошибки быть не могло. Всю стену гостиной занимало окно от пола до потолка, в центр которого были вставлены балконные двери. Он открыл их и вышел на узенькую площадку на 7-м этаже. Воздух был свежим, и он с наслаждением дышал, опершись локтями о промороженные металлические перила и сжимая стопку, хотя лед настолько сильно охладил стекло, что пальцем было бы больно. Не то чтобы он это чувствовал. Виктор устремил взгляд на Мирит. Даже в этот час город не спал. Жужжащее, гудящее скопище людей, которые он ощущал, даже не напрягаясь. Однако в этот момент в окружении холодного металлического города и миллионов живых, дышащих, чувствующих людей, он ни о ком из них не думал. Его глаза скользили по зданиям, однако мысли улетели далеко от них всех. Десять лет назад. Локлендский университет. «Ну что?» — спросил Виктор ближе к ночи. Он успел выпить. Пару раз. У них на кухне была полка с пивом для вечеринок, а запас крепкого алкоголя хранился в ящике под умывальником в ванной на случай очень плохих дней. Или очень хороших. «Не выйдет», — заявил Элли. Он увидел у Виктора в руке стопку и направился в ванную, чтобы налить и себе тоже. «Это не совсем так», — возразил Виктор. «У нас не выйдет обеспечить должный уровень контроля», — уточнил Элли, делая большой глоток. «Не выйдет гарантировать выживание, не говоря уже о каких-то способностях. Клиническая смерть — это все-таки практически смерть. Слишком высок риск. А если это сработает? А если нет?» «Мы могли бы создать способ контроля, Элли». «Достаточно надежный, нет. Ты спрашивал меня, хотелось ли мне когда-нибудь во что-то поверить». «Да, мне хочется верить в это. Мне хочется верить, что есть что-то большее». У Вика через край стопки выплеснулось немного виски. «Что мы можем стать чем-то большим?» «Черт, мы можем стать героями!» «Мы можем умереть», — сказал Элли. «Этот риск есть у всех живых». Элли взъерошил себе волосы. Он был выбит из колеи, растерян. Виктору приятно было видеть его таким. «Это просто теория!» «Элли...» «Все, что ты делаешь, не предназначено быть теорией. Я это в тебе вижу». Виктор ужасно возгордился тем, что удалось с первой попытки облечь это наблюдение в слова, при его-то уровне опьянения. Тем не менее, ему следовало прекратить говорить. Он не любил показывать другим, насколько внимательно наблюдает за ними, подражает им и копирует их. «Я это вижу», — завершил он негромко. «По-моему, тебе хватит». Виктор уставился в янтарную жидкость. «Моменты, которые определяют нашу жизнь, не всегда ясно видны. Они не всегда предупреждают край. И в 99% случаев там нет ограждающего каната, под который надо поднырнуть. Нет черты, которую надо пересечь. Нет подписанного кровью договора или официального письма на красивом бланке. Они не всегда растягиваются, переполненные значением. Между двумя глотками Виктор совершил самую большую ошибку в своей жизни. И она состояла всего лишь из одной строчки. Из трех коротких слов. «Я буду первым». Он подумал об этом еще в машине по дороге из аэропорта, когда спросил, «А почему бы нам не попытаться?» Он думал об этом за ланчем и позже, пока шел по университету, допивая кофе. Думал всю дорогу до общежития и квартир старшекурсников. Где-то между третьей и четвертой стопками знак вопроса превратился в точку. Выбора не было. На самом деле не было. Существовал только один способ выйти из категории наблюдателя за огромными достижениями Элли. Стать участником. Вносить свой вклад. «Что у тебя?» – спросил он. «Ты о чем?» Виктор выгнул светлую бровь, не принимая шутки. Элли не употреблял наркотики, но всегда их имел. Как самый быстрый способ в Локлендском университете, и как Виктор готов был спорить в любом университете, заработать деньги или завести новых друзей. Тут Элли, похоже, понял, к чему Вик клонит. «Нет». Виктор уже нырнул обратно в ванную и вернулся с бутылкой виски, в которой еще много оставалось. «Что у тебя есть?» — повторил он вопрос. «Нет». Виктор вздохнул, прошел к журнальному столику и, схватив клочок бумаги, написал записку. «Посмотрите книги с нижней полки». «Вот», — сказал он, вручая ее Элли. Тот недоуменно нахмурился. Вик пожал плечами и сделал еще глоток. «Я хорошо поработал над этими книгами», — объяснил он, хватаясь для надежности за подлокотник дивана. «Это поэзия. И лучшей предсмертной записки я сейчас не написал бы». «Нет», — еще раз повторил Элли. «Вот только слово получилось тихим и слабым, а огонь в его глазах начал разгораться». «Ничего не получится». Однако, еще не договорив, он уже пошел к двери своей комнаты. К тумбочке, где, как Виктор знал, держал таблетки. Виктор оттолкнулся от дивана и пошел следом. Спустя полчаса, лежа на кровати с пустой бутылкой виски и пустым пузырьком болеутоляющих таблеток, выставленными рядом на тумбочке, Виктор вдруг подумал, не совершил ли он ошибку. Сердце колотилось, слишком быстро прогоняя кровь по сосудам. В глазах все плыло, так что он их закрыл. Ошибка. Он резко сел, решив, что его вот-вот вырвет, но руки завалили его на спину и удержали на месте. «Не пойдет», — сказал Элли, отпустив руки только после того, как Виктор сглотнул и сосредоточил взгляд на швах на потолке. «Помни, о чем мы говорили», — повторял Элли. Твердил что-то насчет того, чтобы не сдаваться, о силе воли. Виктор не прислушивался. Ничего толком не слышал из-за грохота в ушах. Как это его сердцу удается биться еще сильнее? Он больше не гадал, совершил ли ошибку. Он знал наверняка. Точно знал, что за свои 22 года жизни ничего хуже этого плана он еще не придумывал. «Это неправильный способ», — сказала меркнущая рассудочная часть мозга. Та часть, которая изучала адреналин, боль и страх. Не следовало запивать амфетамины виски. Не следовало делать ничего, чтобы притуплять нервы и чувства, облегчать процесс. Вот только он нервничал, боялся. Теперь он тупеет, и это пугало его даже сильнее, чем боль, потому что означало, он может просто угаснуть, раствориться в смерти и даже этого не заметить. «Так нельзя, нельзя, нельзя!» Но этот голос ускользал, сменяясь расползанием, утопанием. «Все может получиться!» Он протолкнул эту мысль сквозь отупляющую панику. Все может получиться, и если действительно получится, ему необходим шанс удержать силу, данные доказательства. Он хочет сам стать доказательством. Без этого все останется монстром самого Элли, а ему отведется роль пробного камня для идей Элли. И тогда он сам будет монстром, необходимой, неотъемлемой частью теории Элли. Он попытался подсчитать плитки на потолке, но все время сбивался. Хотя сердце работало с максимальным напряжением, мысли стали вязкими, как сироп, и новые заливались раньше, чем успевали утечь прежние. Цифры наползали друг на друга и стали расплываться. Все начало расплываться. Кончики пальцев пугающе онемели. Не то чтобы они замерзли. Казалось, его тело начало подтягивать энергию к центру и отключаться с самых мелких частей. Хорошо, хоть и тошнота ушла. Только ускоренный пульс предупреждал его о том, что тело отказывает. «Как ты себя чувствуешь?» — спросил Элли, подаваясь вперед на стуле, который придвинул к кровати. Элли не пил, но глаза его сияли, лучились светом. Он не выглядел встревоженным, не выглядел испуганным. Но, с другой стороны, это ведь не он вот-вот умрет. Виктор как-то неправильно ощущал свой рот. Ему пришлось слишком сильно сосредоточиться, чтобы произнести нужные звуки. «Плоховато», — с трудом выговорил он. Они остановились на старой доброй передозировке сразу по нескольким причинам. Если попытка не удастся, будет проще всего объяснить происшествие. К тому же Элли сможет не вызывать скорую, пока они не окажутся в кризисной зоне. Если попасть в больницу слишком рано, то клинической смерти не будет. Будет просто очень неприятная ситуация. Оцепенение разъедало тело Виктора. Поднималось по рукам и ногам, забиралось в голову. Его сердце остановилось, а потом снова забилось, но как-то неуверенно. Элли снова заговорил, негромко и настоятельно. С каждым разом Виктору становилось все труднее открывать глаза, а потом на секунду его пронзил страх. Страх смерти. Страх перед Элли. Страх всего, что может произойти. Страх того, что ничего не произойдет. Это чувство было внезапным и необычайно сильным. Но вскоре оцепенение поглотило и это чувство. Его сердце снова дало сбой, и появилась дыра, в которой следовало находиться боли, но Виктор был слишком пьян, чтобы ее почувствовать. Он закрыл глаза, чтобы сосредоточиться на сопротивлении, но темнота просто его поглотила. Он слышал, как Элли говорит, и, наверное, это было что-то важное, потому что Элли повышал голос так, как не делал никогда. Вот только Виктор тонул, утекал прямо сквозь собственную кожу, сквозь кровать, сквозь пол, прямо в темноту. Два дня назад. Отель «Эсквайр». Виктор услышал, как что-то ломается, и, опустив глаза, обнаружил, что слишком крепко стиснул стопку и раздавил стекло. Теперь он сжимал осколки, а его пальцы обвивали красные ленты. Раскрыл ладонь, и разбитое стекло полетело за перила, и через 7 этажей ссыпалось в кустарник, окружавший гостиничный ресторан. Он всмотрелся в осколки, впившиеся в ладони. Никаких ощущений. Виктор ушел в номер и встал у раковины, выковыривая из ладони самые крупные осколки стекла. Кусочки сверкали на нержавеющей стали. Он чувствовал себя неуклюжим и оцепеневшим, неспособным извлечь самые мелкие фрагменты. И потому закрыл глаза, глубоко вздохнул и стал впускать боль обратно. Вскоре вся кисть начала гореть, а ладонь раскрасилась тупой болью, которая помогла определить, где именно застряли последние осколки. Закончив вытаскивать стекло, он застыл на месте, уставившись на окровавленную ладонь. Слабые волны боли прокатывались вверх по запястью. Экстраординарность. Слово, которое запустило в ход, испортило. Изменило все. Он нахмурился, выкручивая свои нервы, словно ручкой на стройке. Боль обострилась, превратилась в покалывание, расходящееся от ладони к кончикам пальцев и запястью. Он еще подкрутил ручку и скривился. Покалывание перешло в одеяло боли, обернув все его тело. не тупой, а режущий. У Виктора начали дрожать руки, но он не остановился, мысленно поворачивая ручку до тех пор, пока весь он не начал пылать, ломаться, раскалываться. Подкосились ноги, и он оперся о столешницу окровавленной рукой. Боль отключилась, словно выбив предохранитель, оставив Виктора в темноте. Он резко выпрямился. Кровь продолжала течь, так что ему следовало найти аптечку, которую они принесли из машины для Сидни. Уже в который раз Виктор пожалел, что не может обменяться способностями с Элли. Однако первым делом он стер кровь со столешницы и налил себе новую порцию выпивки. Десять лет назад. Локлендский медицинский центр. Из ниоткуда пришла боль. Не та боль, которую позже Виктор научился понимать, держать и использовать, а простая, совершенно человеческая боль от неудавшейся передозировки. Боль и темнота, которые превратились в боль и цвет, а потом в боль и слепящие больничные лампы. Элли сидел на стуле у постели Виктора, точно так же, как в их квартирке. Только здесь не было бутылок и таблеток. Зато были попискивающие аппараты, тонкие простыни и такая сильная головная боль, какой Виктор Вейл еще никогда не испытывал, в том числе и тем летом, когда решил устроить набег на коллекционные вина родителей, уехавших читать лекции в Европу. Голову Элли опустил, а пальцы чуть сцепил, как во время молитвы. Виктор предположил, что именно это Элли сейчас и делает, и захотел, чтобы он прекратил. «Ты выждал недостаточно долго», — прошептал он, когда убедился, что Элли уже не общается с Богом. Элли поднял голову. «Ты перестал дышать. Ты почти умер. Но все-таки не умер». «Извини», — отозвался Элли, начав тереть глаза. «Я не мог». Виктор бессильно упал на подушку. «Наверное, ему надо было радоваться. Ошибиться в сторону слишком рано лучше, чем в сторону слишком поздно. И все же...» Он подцепил ногтем один из датчиков на груди. Если бы все получилось, почувствовал бы он себя по-другому. Взбесилась бы аппаратура, разлетелись бы осколками люминесцентные лампы, загорелись бы простыни. «Что ты чувствуешь?» — спросил Элли. «Чувствую себя ослом, Кардейл», — огрызнулся Виктор. Элли вздрогнул. Больше из-за того, что его назвали по фамилии, чем из-за самого тона. Выпив по три стопки, вдохновленные перед предстоящим открытием, пока таблетки еще не начали действовать, они решили, что когда все закончится, Элли будет называть себя Эвер, а не Кардейл. Потому что это звучит круче, а в комиксах у героев часто бывают внушительные, аллитерирующие имена. И не важно, что они не смогли вспомнить ни одного примера. В тот момент это казалось очень важным. В кои-то веки у Виктора появилось естественное преимущество, пусть и самое малюсенькое и незначительное. То, как его имя и фамилия срывались с языка. Ему приятно было иметь нечто такое, чего не было у Элли, но что Элли хотел бы иметь. И может, Элли на самом деле это не волновало. Может, он тогда просто старался удержать Виктора в сознании. Но все равно казалось его задело, что Виктор назвал его Кардейлом, и сейчас этого было достаточно. «Я тут подумал», — начал Элли, подаваясь вперед. Его руки и ноги переполняла энергия. Он стискивал пальцы, колени подрагивали. А Виктор постарался сосредоточиться на том, что Элли говорит словами, а не телом. «Думаю, в следующий раз...» Он замолчал. Появившаяся в дверях женщина вежливо кашлянула. Она не была врачом. Белый халат отсутствовал. Но бейджик у нее на груди определил ее как нечто гораздо худшее. «Виктор? Меня зовут Мелани Пирс. Я штатный психолог Локлендской больницы». Элли повернулся к ней спиной и устремил суженные глаза на Виктора, предостерегая его. Он небрежно махнул Элли, одновременно предлагая тому удалиться и подтверждая, что ничего не скажет. Они уже так продвинулись. Элли встал, промямлил что-то насчет своего намерения позвонить Анже и закрыл за собой дверь. «Виктор». Мисс Пирс произнесла его имя медленно, мурлычащим тоном, и провела рукой по волосам невнятно коричневого цвета. Прическа у нее была пышная, характерная для немолодых южанок. Говор он не распознал, но тон был явно покровительственным. «Работники больницы сообщили мне, что с вашими близкими связаться не удалось». Он подумал, и слава богу. А вслух сказал: «С родителями, да? Они читают лекции за границей». «Ну, тогда в данных обстоятельствах вам следует знать, что...» Я не пытался покончить с собой. И это только отчасти было ложью. Она покровительственно улыбнулась. Я просто увлекся празднованием. А вот это уже полная ложь. Чуть склоненная голова. Волосы у нее даже не шелохнулись. Учеба в Локленде довольно напряженная. Захотела расслабиться. Правда. Мисс Пирс вздохнула. «Я вам верю», — сказала она. «Ложь. Но когда мы вас выпишем...» «А это будет когда?» Она поджала губы. «Мы обязаны держать вас здесь 3 суток. Мне надо на занятия. Это не обсуждается. Я не пытался покончить с собой». Ее голос зазвучал менее дружелюбно, более честно, нетерпеливо, нормально. «Тогда, может, вы объясните мне, что именно вы делали?» Совершал ошибку. «Мы все совершаем ошибки», — отозвалась она. Виктора затошнило. Он не мог определить, вызвано ли это последствиями передозировки или ее расфасованной терапии. Он уронил голову на подушку и закрыл глаза, но она продолжала говорить. «Когда мы вас выпишем, я порекомендую вам встречи с психотерапевтом Локленда». Виктор застонал. «Консультант Питер Марк. Мужчина с 2 именами вместо имени и фамилии. Без чувства юмора и с чрезмерно сильным потоотделением». «Это совершенно лишнее», — промямлил он. «Благодаря родителям в него впихнули столько психотерапии, что хватило бы на несколько жизней». Мисс Пирс снова посмотрела на него свысока. «По моему мнению, отнюдь не лишнее». «Если я соглашусь, вы меня выпишете прямо сейчас». «Если вы не согласитесь, вас исключат из университета. Вы проведете здесь 3 суток, и в течение этого времени будете беседовать со мной». Следующие несколько часов он придумывал, как убить человека. Мисс Пирс, а не самого себя. Может, если он ей об этом скажет, она сочтет это прогрессом. Хотя, вряд ли. 2 дня назад. Отель «Эсквайр». Стопка грозила выскользнуть из перебинтованной руки Виктора, расхаживавшего по комнате. Сколько бы раз он ни проходил от одной стены до другой и обратно, его нервозность не уменьшалась. Вместо этого он только сильнее подзаряжался, так что при движении у него в голове потрескивали статические разряды. Желание заорать или задергаться, или расколошматить новую стопку о стену накатило так внезапно, что он зажмурился и заставил свои ноги сделать то единственное, чего им не хотелось – остановиться. Виктор застыл совершенно неподвижно, стараясь проглотить энергию, хаос и электричество и обрести вместо них тишину. В тюрьме у него случались подобные эпизоды. Поднималась точно такая же паника и обрушивалась волной. «Прекрати все это», — шипела, соблазняя темнота. Сколько раз он сопротивлялся потребности протянуть не руки, а то, что в нем засело, и погубить все. И всех. Вот только он не мог себе этого позволить. Ни тогда, ни сейчас. Он из одиночки-то сумел выбраться только благодаря тому, что убедил тюремных работников полностью и целиком, что он нормальный, беспомощный, не опасный. Или, по крайней мере, не более опасный, чем остальные 463 заключенных. Однако в те тюремные мгновения темноты его потребность сломать всех вокруг становилась буквально калечащей. Сломать их всех и просто выйти. Сейчас, как и тогда, он ушел в себя, изо всех сил стараясь забыть, что у него вообще есть сила, которую можно обратить против других. Есть прихоть, острое, как стекло. Сейчас, как и тогда, он приказал своему телу и разуму застыть, успокоиться. Когда он закрывал глаза и искал тишину, как и тогда, навстречу ему всплывало слово, напоминание о том, почему ему нельзя сломаться. Вызов. Имя. Элли. Десять лет назад. Локлендский медицинский центр. Элли плюхнулся на больничный стул у кровати Виктора, бросив рюкзак на пол. У Виктора только что закончился сеанс общения с больничным психологом, мисс Пирс, во время которого разбирали отношения с его родителями, которыми мисс Пирс, естественно, восхищалась. Мисс Пирс рассталась с ним с обещанием достать книгу с автографом и ощущением, что они добились значительных успехов. Виктор расстался с ней с мигренью и предписанием встретиться с университетским психотерапевтом как минимум 3 раза. А в обмен на книгу с автографом он выторговал сокращение своего 3-суточного приговора до 40 часов. Теперь он сражался с больничным браслетом, который содрать не удавалось. Элли придвинулся к нему, достал перочинный ножик и перерезал странный бумажно-пластиковый материал. Виктор потер запястье и встал, после чего поморщился. Клиническая смерть, как выяснилось, дело неприятное. Все у него ныло, тупо и постоянно. «Готов выметаться?» — спросил Элли, подхватывая рюкзак. «Господи, да!» — отозвался Виктор. «Что в рюкзаке?» Элли улыбнулся. «Я тут подумал», — сообщил он, шагая по стерильным коридорам. «Про мою очередь». Виктору стало трудно дышать. «М?» «Это действительно было поучительно», — сказал Элли. Виктор пробормотал нечто неодобрительное, но Элли не успокоился. «Выпивка была ошибкой, и болеутоляющей тоже. Боль и страх неразрывно связаны с паникой, а паника стимулирует выброс адреналина и других веществ, связанных со стрессом, как тебе известно». Виктор сдвинул брови. «Угу, ему это было известно». Не то чтобы с пьяну его это волновало. «Есть только определенное количество ситуаций», продолжал Элли, выходя с Виктором через автоматические стеклянные двери на холодную улицу, «в которых мы способны обеспечить достаточно паники и одновременно достаточно контроля. В большинстве случаев эти 2 фактора взаимно друг друга исключают, или, по крайней мере, они редко присутствуют одновременно. Чем выше контроль, тем меньше нужно паниковать, и т.д. и т.п. «Так что же в рюкзаке?» Они добрались до машины, и Элли швырнул предмет разговора на заднее сиденье. «Все, что нам нужно». Он широко улыбнулся. «Ну, все, кроме льда». На самом деле, все, что нам нужно, свелось к 2 дюжине шприц-тюбиков с адреналином и 2-му количеству одноразовых согревающих вкладок, таких, какие охотники засовывают в сапоги, а футбольные фанаты в перчатки во время зимних матчей. Элли взял 3 шприца и разложил на кухонном столе рядом со стопкой вкладок, после чего сделал шаг назад и широко повел рукой в сторону Виктора, словно приглашая на пир. 0,5 дюжины пакетов со льдом лежали рядом с мойкой, и ручейки конденсата текли по полу. За льдом они заехали по дороге домой. «Ты это спер?» — спросил Виктор, берясь за шприц-тюбик. «Позаимствовал во имя науки», — уточнил Элли. Взяв вкладку, он перевернул ее, чтобы рассмотреть пленку, удаление которой служило механизмом активации. «Я дежурю в Локлендском медцентре с 1-го курса. Там и глазом не моргнули». У Виктора снова разболелась голова. «Сегодня?» — спросил он уже не в первый раз, после того, как Элли изложил ему свой план. «Сегодня вечером», — подтвердил Элли, отнимая у Виктора шприц. «У меня была мысль развести адреналин в физиологическом растворе, чтобы ты вводил его внутривенно. Это обеспечило бы более надежное распределение, но так было бы медленнее, чем с уколами, и потребовало бы хорошего кровообращения. И потом, учитывая обстановку, мне подумалось, что лучше воспользоваться более удобным способом». Виктор обвел взглядом припасы. «Ввести адреналин будет просто, а вот непрямой массаж сердца более сложен и травматичен. Виктор прошел курсы реанимации и интуитивно чувствовал тело человека, но риск все равно оставался. Недоврачебная подготовка, неврожденные умения не могут по-настоящему подготовить студента к тому, что они собираются сделать. Убить человека легко. Вернуть его обратно к жизни требует не только точных измерений и лекарств. Это можно сравнить с работой мастера-кулинара, в отличие от обычного повара. Повару нужна просто дисциплина. Мастеру требуется чутье, искусство и удача. В данном случае очень много удачи». Элли что-то сказал, и Виктор неохотно вынырнул из задумчивости. «Чего?» — спросил он. «Время уже позднее», — повторил Элли, указывая на окно за мойкой. «Небо быстро темнело. Пора готовиться». Виктор опустил пальцы в ледяную воду и отшатнулся. Рядом с ним Элли взрезал последний пакет, глядел, как тот лопается, и вываливал лед в ванну. Когда они вскрывали первые пакеты, лед трескался, раскалывался и наполовину растворялся. Но вскоре вода стала достаточно холодной, чтобы таяние кубиков прекратилось. Виктор попятился к раковине и привалился к ней. Три шприц-тюбика с адреналином касались его руки. К этому моменту они уже несколько раз проговорили порядок действий. У Виктора чуть дрожали пальцы. Он стиснул край раковины, чтобы прекратить тремор, а Элли снял с себя джинсы, свитер и, наконец, рубашку, открыв череду бледных шрамов, исполосовавших его спину. Шрамы были старыми, превратившись в почти в тени. Виктор и раньше их видел, но ни разу о них не спросил. Теперь, когда он осознал вполне реальную вероятность того, что этот разговор с другом станет последним, его одолело любопытство. Он попытался сформулировать вопрос, но этого делать не понадобилось. Элли ответил без понуканий. «Это делал отец, когда я был мальчишкой», — тихо проговорил он. Виктор затаил дыхание. За 2 с лишним года Элли ни разу не упомянул своих родителей. Он был священником. Голос звучал отстраненно, и Виктор не мог не обратить внимания на «был» — прошедшее время. «По-моему, я тебе об этом никогда не говорил». Виктор не знал, что сказать, так что произнес самую бесполезную фразу на свете. «Мне жаль». Элли отвернулся и пожал плечами. Шрамы на спине изогнулись при движении. Все разрешилось. Он шагнул к ванне, уперся коленями в фарфоровый край и уставился в блестящую поверхность воды. Виктор поймал его взгляд на воду, ощущая странную смесь любопытства и тревоги. «Тебе страшно?» — спросил он. «Безумно», — признался Элли. «А тебе не было?» Виктор смутно припомнил искру страха, совсем крошечную. Она мелькнула и тут же погасла под действием таблеток и виски. Он пожал плечами. «Выпить хочешь?» — предложил он. Элли качнул головой. «Алкоголь нагревает кровь, Вейл», — сказал он, все так же не отрывая взгляда от ледяной воды. «Это не совсем то, чего я добиваюсь». Виктор гадал, действительно ли Элли сможет это сделать, или же от холода его маска непринужденности и обаяния треснет, расколется, обнаружив под собой нормального парня. Ручки ванны оказались под ледяной поверхностью. Перед ужином они провели репетицию. У обоих особого аппетита не было. Элли забрался в тогда еще пустую ванну, ухватившись за ручки и пристроив пальцы ног под выступом в ногах ванны. Виктор предложил использовать шнур, к примеру, привязать Элли чем-то к ванне, но Элли отказался. Виктор не знал, было ли это бравадой или тревогой за состояние своего тела в случае неудачи. «Уже со дня на день», — сказал Виктор, пытаясь снять напряжение. Когда Элли не пошевелился и не ответил хотя бы слабой улыбкой, Виктор отошел к унитазу, на закрытой крышке которого стоял его ноутбук. Он зашел в раздел музыки и включил воспроизведение, наполнив тесное кафельное помещение мощным ритмом рока. «Лучше бы тебе привернуть эту штуку, когда будешь нащупывать пульс», — заметил Элли. А потом он закрыл глаза. Его губы слабо шевелились, и хотя руки остались висеть плетьми, Виктор понял, что Элли молится. Ему было непонятно, как человек, собравшийся взять на себя роль Бога, может молиться ему, но его друга это явно не смущало. Когда глаза Элли открылись, Виктор спросил: «Что ты ему сказал?» Элли занес босую ногу над ванной, глядя на ее содержимое. Вручил свою жизнь в его руки. «Ну что ж», — серьезно отозвался Виктор, — «будем надеяться, что он ее вернет». Элли кивнул, быстро вздохнул. Виктору показалось, что вдох вышел чуть прерывистым и залез в ванну. Виктор сидел на краю ванны и, сжимая стопку, смотрел на труп Элли Кардейла. Элли не кричал. Боль была начертана на каждой из 43 мышц, которые выучил Виктор на занятии по анатомии, переплетались на человеческом лице, но максимум, что себе позволил Элли, это тихо застонать сквозь стиснутые зубы, в тот момент, когда его тело только погружалось в ледяную воду. Виктор едва обмакнул в нее пальцы, но холода оказалось достаточно, чтобы искра боли пробежала по всей его руке. Ему хотелось ненавидеть Элли за сдержанность. Он почти надеялся, что тот не выдержит такого. Что он сломается, сдастся, и Виктор поможет ему вылезти из ванны, нальет выпивки, и они вдвоем станут обсуждать свои неудачные попытки. А позже, когда пройдет достаточно времени, станут шутить над тем, как пострадали во имя науки. Виктор сделал еще глоток. Тело Элли приобрело нездоровый белесо-голубой цвет. Все заняло не так много времени, как он ожидал. Элли затих несколько минут назад. Виктор отключил музыку, но мощный ритм продолжал раздаваться в голове, пока он не понял, что это его сердце. Когда Вик решился опустить руку в ледяную воду, чтобы проверить пульс у Элли, едва сдержав вскрик от острого холода, то пульса не оказалось. Тем не менее, он решил выждать еще несколько минут и поэтому налил себе выпить. Если Элли удастся вернуться, он не сможет обвинить Виктора в поспешности. Когда стало очевидно, что тело в ванне само по себе не оживет, Виктор отставил стопку и принялся за дело. Труднее всего оказалось вытащить Элли из ванной. Тот был намного выше Виктора. Застыл и погрузился в полную ледяной воды ванну. После нескольких неудачных попыток и потока ругани, Виктор обычно был молчаливым, и это качество только усиливалось при стрессе, из-за чего сверстники считали, будто он знает, что делает, даже когда это было не так. Он рухнул на кафель, и тело Элли упало рядом, с тошнотворным стуком мертвого груза. Виктор вздрогнул. Он взялся не за адреналиновые шприцы, а помня указания Элли за стопку полотенец и согревающих вкладок. Он быстро вытер тело, а потом активировал вкладки и наложил на жизненно важные точки – голову, затылок, запястье и пах. Наступила та часть плана, которая требовала удачи и искусства. Виктору надо было решить, в какой момент тело согреется достаточно, чтобы начать массаж. Слишком ранняя попытка, при слишком низкой температуре, адреналин перенапряг бы сердце и другие органы. Слишком позднее означало бы, что он выжидал слишком долго. А слишком долгое ожидание сильно повышало вероятность того, что Элли окажется безвозвратно мертвым. Виктор включил в ванной инфракрасную лампу, хотя сам обливался потом, и сгреб 3 шприца со столика. 3 было пределом, и он знал, что если после 3-й дозы сердце не запустится, то уже слишком поздно, и положил их рядом с собой на кафель. Он поправил их так, чтобы они лежали ровным рядком, и эта мелочь создала иллюзию контроля на время ожидания. Каждые несколько секунд он проверял у Элли температуру. Не термометром, а собственной кожей. Во время репетиции выяснилось, что у них нет градусника, и Элли в редкой для него демонстрации нетерпения настоял, чтобы Виктор положился на свое чутье. Это могло стать смертным приговором. Но вера Элли в Виктора базировалась на том, что в Локленде все были уверены в его сродстве с медициной. Непринужденном, почти сверхъестественном понимании организма человека. На самом деле оно не было непринужденным. Но Виктор действительно часто попадал в точку. Тело – это механизм. Всего лишь набор необходимых деталей, где все компоненты на всех уровнях, начиная с мышц и костей и кончая биохимией и клетками, работают на основе воздействия и ответа. Для Виктора все это выглядело просто логичным. Когда Элли показался достаточно теплым, Виктор начал массаж. Температура плоти под его руками повышалась, так что тело перестало напоминать эскимо и стало больше походить на труп. Он содрогнулся, когда под соединенными кистями затрещали ребра, но не стал останавливаться. Он знал, что если ребра не будут отделяться от грудины, то сдавливание окажется слишком слабым, не коснувшись сердца. После нескольких движений он сделал паузу, схватил первый шприц и воткнул Элли в бедро. 1, 2, 3. Никакой реакции. Он снова начал массаж, стараясь не задумываться о переломах ребер и о том, что Элли выглядит полностью и, несомненно, мертвым. Плечи у Виктора ныли, и он боролся с желанием покоситься на свой мобильник, который выпал из кармана во время попыток извлечь Элли из ванны. Он зажмурился и продолжил считать и двигать сцепленные руки вверх и вниз, над сердцем Элли. Ничего не происходило. Виктор взял второй шприц и вколол Элли в бедро. 1, 2, 3. По-прежнему ничего. Впервые паника наполнила рот Виктора словно желчь. Он судорожно сглотнул и возобновил массаж. Единственными звуками в ванной были тихий счет, сердцебиение, его собственное, а не Элли, и какие-то странные звуки, которые исходили из-под его рук, отчаянно пытающихся снова запустить сердце его лучшего друга. Пытающихся. Безуспешно. Виктор начал отчаиваться. У него заканчивалась надежда, заканчивались шприцы. Остался всего один. Его трясущаяся рука соскользнула с груди Элли. Пальцы сжали шприц. Он поднял его и замер. На кафеле лежало безжизненное тело Элли Кардейла. Элли, который возник в коридоре во время второго курса с чемоданом и улыбкой. Элли, который верил в Бога и в котором пряталось чудовище, как и в Викторе. Но только он умел лучше его скрывать. Элли, которому все сходило с рук. Который пробрался в его жизнь, украл его девушку и первое место на курсе. И дурацкий грант на каникулярное исследование. Элли, который, несмотря на все это, был важен Виктору. Он сглотнул и вогнал шприц своему мертвому другу в грудь. 1, 2, 3. Ничего. И тут За секунду до того, как сдавшийся Виктор взялся за телефон, Элли шумно вздохнул. Два дня назад. Отель «Эсквайр». Виктор услышал за спиной шаги босых ног. В комнату вошел Митч. Он увидел массивную фигуру в зеркалящем оконном стекле. Ощутил его так, как ощущал всех. Словно все находятся под водой, в том числе и он сам. И любое движение вызывает волны. «Ты бродишь», — отметил Митч, встретив взгляд Виктора в стекле. Это была короткая привычная фраза. Митч часто ее использовал, когда обнаруживал, что Виктор устремил взгляд за решетку и чуть щурится, словно пытаясь разглядеть сквозь стены что-то далекое, что-то важное. Виктор моргнул, переводя взгляд с окна и призрачного отражения Митча на пол из поддельного дерева. Шаги Митча удалились на кухню. Тихо открылась дверца холодильника, из которого достали пакет. Шоколадное молоко. Митч только его и желал пить после побега. В Райтоне его не давали. Виктор заламывал бровь, но не мешал его причудам. Тюрьма оставляла после себя голод, острую тягу. Конкретная природа желания зависела от человека. Виктор тоже кое-чего хотел. Он хотел увидеть, как Элли истекает кровью. Митч уперся локтями в стол и молча выпил молоко. Виктор считал, что у его сокамерника после освобождения могут быть свои планы, намерение кого-то увидеть, но тот только посмотрел на Виктора поверх угнанной машины и спросил: «Куда теперь?» Если у Митча и было какое-то прошлое, он явно продолжал от него убегать. И тем временем Виктор был более чем готов дать ему направление бега. Ему нравилось делать людей полезными. Постепенно его взгляд ушел за отражение Митча в ночь Мерита, и лед в стопке тихо звяхнул в державшей ее руке. Они много времени провели в обществе друг друга. Они знали, когда другому хочется поговорить, а когда подумать. Единственная проблема заключалась в том, что Виктору чаще всего хотелось подумать, а Митчу чаще всего хотелось поговорить. Виктор почувствовал, как Митч под грузом тишины начинает ерзать. «Ничего так, Вит», — отметил он, наклоняя стопку в сторону окна. «Угу», — отозвался Митч. «Давненько не любовался настолько впечатляющим видом. Надеюсь, что в следующем месте, куда мы отправимся, будут такие же окна». Виктор снова кивнул довольно рассеянно и прижался лбом к прохладному окну. Он не мог позволить себе думать про следующее или после. Он слишком много времени провел, думая про сейчас, ожидая сейчас. Следующие в его мире были короткими и быстрыми, отдаляющими его от Элли. И они так быстро улетали. Митч зевнул. «Ты точно в порядке, Вик?» — спросил он, возвращая пакет в холодильник. «В полном. Спокойной ночи». «Ночи», — сказал Митч, бредя к себе в комнату. Виктор наблюдал в стекле за уходящим Митчем, а потом два бледных пятна, его собственные глаза, отраженные на фоне темных зданий, вернули его обратно. Виктор отвернулся от огромных окон и допил стопку. На журнальном столике у дивана лежала папка, из которой вывалилось несколько листков. Лицо спокойно смотрело со снимка. Правый глаз и щека прятались под папкой. Виктор поставил пустую стопку на столешницу и отбросил обложку, открывая лицо целиком. Это была страница газеты National Mark, которую он купил этим утром. «Гражданин-герой спасает банк». Ниже шла статья о молодом, но не по годам зрелом мужчине, который оказался в нужном месте в нужное время и рискнул жизнью, чтобы остановить вооруженного грабителя в отделении банка. Банк «Смит и Лодер», один из важнейших центров северного финансового района Мерита, вчера стал местом сорвавшегося ограбления. Гражданин не пропустил нападавшего в маске к деньгам. Герой, пожелавший остаться неназванным, сообщил властям, что в нескольких кварталах от банка заметил подозрительного мужчину и что беспокойство заставило его пройти следом. Перед банком мужчина натянул маску, и к тому моменту, когда гражданин его догнал, тот уже ворвался внутрь. Демонстрируя бесстрашие, гражданин вошел за ним. По словам клиентов и служащих, находившихся в помещении, грабитель сначала казался невооруженным, но затем открыл огонь из неустановленного оружия по витражному потолку, так что разбившиеся осколки посыпались на захваченных в заложники людей. Затем он прицелился в банковский сейф, но отвлекся на появившегося гражданина. Управляющий банком сообщает, что грабитель навел оружие на попытавшегося вмешаться гражданина, и воцарился хаос. Раздались выстрелы, и в суматохе клиентам и служащим удалось выбежать из здания. К моменту прибытия полиции все уже закончилось. грабитель которого позже опознали как психически неуравновешенного мужчину по имени Барри Линч, был в драке убит, а сам гражданин травм не получил. Это был гадкий день со счастливым концом и поразительная демонстрация мужества жителей Мирита. Нет сомнений, что город счастлив видеть на своих улицах такого героя. Виктор по своему обычаю выморал большую часть текста, и в результате осталось следующее. Местом, гражданин, герой, остаться неназванным. Беспокойство, бесстрашие, суматохи, травм не получил, поразительная демонстрация. Это принесло Виктору некоторое успокоение, такое вымарывание слов. Однако и в этом виде статья не меняла того, что некоторые вещи тут явно выглядели странно. Во-первых, сам грабитель. Барри Линч. Виктор поручил Митчу собрать информацию, и из того немногого, что им удалось нарыть, у Барри было несколько признаков ЭО. Он не только перенес клиническую смерть, но и в течение следующих месяцев неоднократно был под арестом. Каждый раз за грабеж с использованием неустановленного оружия. Полиция ни разу не нашла при нем оружие, так что его отпускали. Виктор не мог не заподозрить, что оружием стал сам Барри. Но еще более любопытным и тревожным, чем возможный ЭО, был фотографический снимок гражданина-героя. Он пожелал остаться неназванным, однако безымянность и анонимность – вещи разные, особенно для газет, так что под заметкой было напечатано фото. Зернистый снимок молодого человека, отворачивающегося от места происшествия и камер, но бросающего последний, почти нахальный взгляд на журналистов. Улыбка на лице мужчины была безошибочно узнаваемой, молодая и гордая. Точно такая же, какую он когда-то адресовал Виктору. Совершенно та же улыбка, потому что Эллиот Кардейл не постарел ни на день. Десять лет назад. Локлендский университет. Элли сделал несколько судорожных вдохов, прижимая руки к груди. Его глаза пытались открыться, старались сфокусироваться. Он осмотрел ванную комнату, лежа на брошенном на пол одеяле, а потом перевел неуверенный взгляд на Виктора. «Эй!» — с трудом произнес он. «Эй!» — отозвался Виктор, еще не отошедший от панического страха. «Как ты себя чувствуешь?» Элли закрыл глаза и повел головой из стороны в сторону. «Не знаю». «Отлично, вроде». «Отлично?» Виктор наваливался ему на ребра, переломал не меньше половины из них, судя по своим ощущениям. «А Элли чувствует себя отлично?» Виктор чувствовал себя полумертвым. Даже хуже. Как будто каждую частицу его существа вырвали, перекрутили или завязали. Но, с другой стороны, Виктор ведь и не умирал, так? Не до такой степени. Элли точно умер. Он сидел и смотрел. Позаботился о том, чтобы Эллиот Кардейл превратился в замороженный труп. Может, дело в шоке? Или в трех уколах адреналина? Да, конечно, дело в этом. Но даже с учетом шока и отнюдь неполезной дозы адреналина... «Отлично?» «Отлично?» — переспросил он. Элли пожал плечами. «А ты можешь...» Виктор толком не знал, как закончить свой вопрос. Если их нелепая теория оказалась верной, и Элли каким-то образом приобрел необычную способность, просто умерев и вернувшись, то будет ли он вообще об этом знать? Похоже, Элли понял, как заканчивается его вопрос. «Ну, я не могу усилием воли зажечь огонь или устроить землетрясение или еще что-то. Но я не умер». Виктор услышал, что его голос чуть дрожит от облегчения. Теперь, когда они сидели на кипе мокрых одеял и полотенец на залитом водой полу ванной, весь их эксперимент казался идиотизмом. Как они могли так рисковать? Элли еще раз протяжно и тихо вздохнул и встал на ноги. Виктор поспешно подхватил его под руку, но Элли оттолкнул его. «Я же сказал, что все отлично». Он вышел из ванной, стараясь не смотреть на воду, и исчез в своей комнате, чтобы взять одежду. Виктор в последний раз запустил руку в ледяную воду и вытащил пробку. К тому моменту, когда он прибрался в ванной, Элли вышел обратно в коридор, полностью одетый. Он рассматривал себя в зеркале, чуть хмуря брови. Элли потерял равновесие и уперся рукой в стену, чтобы удержаться на ногах. «Кажется, мне надо...» — начал он. Виктор ожидал, что фраза закончится словом «к врачу», но Элли встретился с ним взглядом в зеркале, улыбнулся, не самый лучший из своих улыбок, и сказал: «Выпить». Тогда Виктор тоже заставил свои губы сложиться в подобие улыбки. «Это я могу устроить». Элли настоял, чтобы они куда-нибудь пошли. Виктор считал, что они вполне могли бы напиться у себя в квартире, но поскольку травма Элли была последней по времени, и он был довольно-таки решительно настроен на выход из дома, возможно, желая это отметить, Виктор пошел ему навстречу. Теперь они оба оставили порог трезвости далеко позади. Или, по крайней мере, это сделал Виктор. Элли оставался на удивление ясномыслящим, учитывая количество поглощенного ими спиртного. И, покачиваясь, брели по улице, которая столь удачно вела от местного бара к их дому, устраняя необходимость в транспортном средстве. Несмотря на приподнятое настроение, они оба старались не касаться того, что только что произошло, и насколько Элли, да на самом деле им обоим, повезло. Они не стремились это обсуждать, а в отсутствии признаков экстраординарности, не считая ощущения экстраординарного везения, у обоих не было причин торжествовать. Можно было только благодарить судьбу, что они охотно и делали на пути к дому, поднимая воображаемые, но полные до краев бокалы к небу. Они лили невидимое питье на асфальт в качестве даров земле, Богу, судьбе или тем силам, которые позволили им развлечься и выжить, осознав, что ничего большего за этим не было. Виктору было тепло, несмотря на снегопад. Он чувствовал себя живым и даже радовался остаткам боли, вызванной его собственной близостью к смерти. Элли ошеломленно улыбнулся ночному небу и сошел с тротуара. Вернее, попытался. Его каблук попал на самый край бордюрного камня, и он споткнулся и упал на четвереньки прямо в грязный снег со следами шин и осколками стекла. Он зашипел и попятился, и Виктор увидел кровь. Красное пятно на грязной, присыпанной снегом улице. Элли сел на бордюр, развернув ладонь к ближайшему фонарю, чтобы лучше рассмотреть прочертивший ее порез с остатками брошенной кем-то пивной бутылки. «Ух», — сказал Виктор, наклоняясь над ним, чтобы осмотреть порез, и чуть не потерял равновесие. Он ухватился за фонарный столб, а Элли тихо выругался и вытащил самый крупный осколок. «Швы накладывать придется». Он поднес окровавленную ладонь к глазам Виктора, как будто глаза и рассудок друга в этот момент работали лучше его собственных. Виктор прищурился, готовясь дать ответ с максимально возможной убедительностью. И тут что-то произошло. Порез у Элли на ладони стал закрываться. Мир, раскачивающийся у Виктора перед глазами, внезапно замер. Отдельные снежинки повисли в воздухе, облачка пара замерли у их губ. Никакого движения не было, если не считать заживающую плоть Элли. И Элли, видимо, это почувствовал. Он опустил руку себе на колени, и они оба смотрели, как зарастает порез от мизинца до большого пальца. В считанные секунды кровотечение прекратилось. Уже пролившаяся кровь высыхала на коже. А рана превратилась всего лишь в складочку, в бледный шрам, а потом и этого не стало. Порез просто исчез. За несколько мгновений они прожили часы, осознавая, что это означает, чего они добились. Это было экстраординарно. Экстраординарно. Элли потер большим пальцем новую кожу на ладони, но высказался первым Виктор, причем с красноречием и выразительностью, которые идеально соответствовали ситуации. Господи, вот дерьмо. Виктор уставился вверх, в то место, где край крыши их дома встречался с облачной ночью. Стоило закрыть глаза, и у него появлялось чувство, будто он падает, оказывается все ближе и ближе к кирпичам, так что он старался держать глаза открытыми, сосредоточившись на странном шве наверху. «Идешь?» – спросил Элли. Он держал дверь открытой и чуть не прыгал на месте в своем нетерпении поскорее попасть в дом и найти что-то, чем можно было бы нанести себе физическую травму. В его глазах пылал радостный огонь. И хотя Виктор не то чтобы его винил, но у него не было никакого желания всю ночь сидеть и смотреть, как Элли себя ранит. Он уже насмотрелся на это по дороге домой. Элли делал попытку за попыткой, оставляя на снегу следы крови, которая успевала пролиться до того, как раны заживали. Он уже оценил способность. Элли стал ЭО в регенерирующей плоти. Виктор ощутил кое-что, когда Элли вернулся к жизни вроде бы без ЭО-способностей. Облегчение. Теперь, когда в его окосевшие глаза всю дорогу домой тыкали новыми способностями Элли, облегчение превратилось в волны паники. Он скатился до роли подручного, стенографиста и стал всего лишь пробным камнем для идей Элли. Нет. Виктор, ты идешь или нет? Виктора снедали любопытство и зависть, и единственным известным ему способом справиться с этими чувствами — подавить желание лично нанести Элли травмы, или, по крайней мере, попытаться это сделать, было уйти. Он мотнул головой и резко замер. Окружающий мир продолжил качаться из стороны в сторону. «Ты иди», — сказал он, изобразив улыбку, которая не достигла его глаз. «Иди, поиграй с острыми предметами. Мне надо прогуляться». Он спустился по лестнице, дважды чуть не упав за 3 ступеньки. «А ты в состоянии идти, Вейл?» Виктор отмахнулся от него. «Я же не за руль сажусь, просто подышу немного». И с этими словами он направился в темноту, имея перед собой 2 цели. Первая была простой – оказаться как можно дальше от Элли, чтобы не сделать чего-то такого, о чем он потом пожалеет. Вторая была сложнее, и все тело болело от одной только мысли о подобном, но выбора у него не было. Ему нужно было спланировать свою следующую попытку – умереть».